Глава 12. Нарколепсия и ночные ведьмы. В конце 70-х годов XIX века французский невролог, сын винодела Жан-Батист Эдуард Желино, имел возможность наблюдать 38-летнего виноторговца, страдавшего в течение 2 лет внезапными приступами неудержимой, но быстро проходящей сонливости. Когда этот больной обратился к Желино, частота приступов достигала уже 200 в день. Несчастный засыпал за едой, роняя нож и вилку, мог уснуть, не закончив начатой фразы или сидя в театре. Сильные переживания и эмоции часто провоцировали приступы сонливости и астазии, когда больной внезапно терял мышечный тонус и беспомощно валился на землю в абсолютно ясном сознании. Желино описал эти состояния, нарколепсию, этот термин он сам и придумал, и астазию, которую мы теперь называем катаплексией, как новый синдром, имеющий неврологическое происхождение. Примечание. В своей книге «Демоны сна», вышедшей в 1834 году малоизвестной книге шотландского врача Роберта Макниша «Философия сна», Билл Хейс цитирует еще более ранние упоминания о непреоборимой сонливости и, возможно, катаплексии, цитирую. «Они падали и засыпали посреди всеобщего веселья». Конец примечания. В 1928 году нью-йоркский врач Сэмюэл Брок обнаружил более развернутую форму нарколепсии, описав 22-летнего молодого человека, страдавшего не только внезапными приступами непреодолимой сонливости и катаплексии, но и тотальным приходящим параличом с неспособностью говорить и двигаться, следовавшим за приступом сонливости. В состоянии сонного паралича, как позднее было названо это заболевание, у молодого человека наблюдались яркие живые галлюцинации, которых не было вне связи с параличом. В обзоре литературы о нарколепсии, опубликованном в 1929 году, случай Брока был упомянут как уникальный, но вскоре выяснилось, что сонный паралич с сопровождающими его галлюцинациями встречается не так уж редко, и его надо считать составной частью нарколептического синдрома. Теперь мы знаем, что в гипоталамусе секретируются гормоны бодрствования, орексины, и их дефицит является причиной врожденной нарколепсии. Приобретенная нарколепсия может развиться вследствие травматического, опухолевого или воспалительного поражения гипоталамуса. В тяжелых случаях и при отсутствии лечения нарколепсия может стать причиной инвалидности, но, по счастью, заболевание это является относительно редким, поражая одного человека из 2000. Легкие случаи нарколепсии встречаются, видимо, чаще. Люди, страдающие этим заболеванием, постоянно находятся в растерянности, часто оказываются в изоляции и сталкиваются с непониманием. Например, больного Желино все окружающие считали пьяницей. Правда, в наше время положение улучшилось, и не в последнюю очередь благодаря таким организациям, как нарколептическая сеть. Но, несмотря на это, случаи нарколепсии часто остаются нераспознанными. Например, Джанет Би написала мне, что диагноз нарколепсия ей был поставлен, когда она была уже взрослой. «В средней школе, — писала Джанет, — я думала, что у меня шизофрения, потому что страдала гипногогическими галлюцинациями. В 6 классе я даже написала реферат о шизофрении, не упомянув, правда, что считала ее своим заболеванием. Много позже, — продолжала Джанет, вступив в группу поддержки больных нарколепсией, я с удивлением обнаружила, что у многих членов группы тоже были галлюцинации, причем часто такие же, как у меня. Узнав недавно, что в нью-йоркском филиале нарколептической сети состоится встреча, Я попросил разрешения присутствовать на ней, чтобы послушать, что рассказывают о себе больные, и самому поговорить с ними. Катаплексия, внезапная полная утрата мышечного тонуса, вызванная сильными эмоциями или смехом, наблюдалась у многих участников встречи, и они могли ее, не стесняясь, обсуждать. Действительно, катаплексию трудно скрыть. Я разговорился с одним из больных, случайно оказавшимся другом комедийного актера Робина Уильямса. И он рассказал, что каждый раз, встречаясь с Уильямсом, он заранее ложился на землю, чтобы не упасть от неизбежной катаплексии, вызываемой смехом. Другое дело галлюцинации. Люди часто не желают их признавать, поэтому на встрече галлюцинации обсуждали мало, несмотря на то, что помещение было заполнено людьми, страдающими нарколепсией. Правда, многие из них потом рассказывали мне о своих галлюцинациях в письмах, как, например, Шэрон Си. Я просыпаюсь лежа на животе от ощущения, что матрас подо мной дышит. Двигаться я не могу и буквально умираю от ужаса, видя под собой мраморную сероватую кожу с редкими пучками черных волос. Оказывается, я лежу на спине идущего слона. Абсурдность галлюцинации вызывает у меня приступ катаплексии. В других случаях, просыпаясь, я вижу себя в углу спальни. Я вишу под потолком и медленно опускаюсь на пол с парашютом. Галлюцинация, пока она длится, кажется мне вполне обыденной и не вызывает у меня никаких неприятных эмоций. У Шэрон галлюцинации случаются и во время вождения автомобиля, вот что она пишет. «Я еду на работу, и мною овладевает непреодолимая сонливость. Внезапно дорога перед машиной начинает подниматься на дыбы и падает мне на лицо. Впечатление настолько реальное, что я инстинктивно откидываюсь назад. Эта галлюцинация меня будет, она отличается от других галлюцинаций тем, что они возникают, когда я бодрствую. Глаза мои открыты, и я воспринимаю окружающее, хотя и не без искажений». У большинства из нас цикл сна и бодрствования отличается простотой. Мы спим преимущественно по ночам и бодрствуем днем. У больных нарколепсии периодов сна, правда, сна, так сказать, микроскопического, может быть несколько десятков за сутки, а между ними наблюдаются промежуточные состояния. Все время больных с выраженной нарколепсией заполнено живыми сновидениями, яркими галлюцинациями или неразличимыми сочетаниями того и другого. Внезапно наступающий нарколептический сон без катаплексии может иметь место при опьянении или на фоне приема некоторых лекарств, чаще всего седативных. Эти эффекты усиливаются с возрастом. Пожилые и старые люди часто засыпают или клюют носом в течение дня и при этом могут видеть яркие сны и переживать галлюцинации. У меня самого такие состояния возникают все чаще и чаще. Однажды, читая на ночь автобиографию Гиббона, это было в 1988 году, когда я писал книгу о глухих людях и языке жестов, я вдруг натолкнулся на одно место, где Гиббон описывает свою встречу с группой глухих на Лондонской улице в 1770 году. Эти люди оживленно общались друг с другом на языке жестов. Я сразу подумал, что это место может послужить прекрасной сноской к основному тексту моей книги. Однако, когда я начал перечитывать заинтересовавший меня отрывок, я понял, что никакого описания глухих там нет. Оно мне приснилось за те секунды, на которые я уснул, либо это была галлюцинация после пробуждения. Уснул я, вероятно, в промежутке между двумя прочитанными предложениями. У Стефании Ви первая нарколептическая галлюцинация случилась в возрасте 5 лет, когда она возвращалась домой из детского сада. Стефания написала мне, что галлюцинации у нее случаются преимущественно в дневное время, и она уверена, что это происходит после коротких эпизодов сна. Однако я не в состоянии понять, что спала, если окружающая обстановка не меняется внезапно. Так было, например, когда я еще водила машину. Временами я вдруг осознавала, что автомобиль совершил рывок, так как вид через ветровое стекло внезапно менялся. До того, как мне назначили лечение от нарколепсии, у меня ежедневно возникало множество галлюцинаций. Некоторые из них были приятными, например, я видела ангелов, порхавших над дорожными развязками, и слышала нежный голос, шептавший мое имя, или стук в дверь, который не слышал никто, кроме меня, видела муравьев, ползавших по моим ногам. Но иногда галлюцинации были страшными. Например, однажды я видела умиравших у меня на глазах людей. Мне было очень тяжело в детстве, потому что никто из взрослых или сверстников не испытывал ничего подобного. Когда я пыталась поговорить со взрослыми или с другими детьми о моих ощущениях, на меня смотрели как на сумасшедшую или лгунью. Я возбуждала в людях лишь гнев и подозрение. Мне стало легче, когда я повзрослела, правда, когда мне назначили лечение от нарколепсии, психиатр сказал, что я страдаю психозом с необычайно реалистичными галлюцинациями. Установление правильного диагноза нарколепсия сильно помогло Стефании Би, однако ей стало еще легче, когда она познакомилась с другими страдавшими галлюцинациями людьми в группе нарколептической сети. Примечание. Ключевой фигурой в лечении нарколепсии стал Майкл Торпи, автор множества книг о нарколепсии и крупный знаток этого заболевания, как и других расстройств сна. Майкл организовал клинику расстройств сна в медицинском центре Монтефиоре в Бронксе. Конец примечания. После постановки диагноза и назначения соответствующего лечения жизнь Стефании разительно переменилась к лучшему. Лин О страшно сожалеет о том, что врачи раньше не сказали ей о том, что ее галлюцинации — часть нарколептического синдрома. До установления диагноза, — написала она мне, — эти эпизоды случались достаточно часто для того, чтобы я заподозрила у себя не расстройство сна, а какую-то психическую аномалию, что-то сверхъестественное и паранормальное. Много ли на свете людей, которые именно так оценивают свои переживания? Если бы я раньше знала об этом расстройстве, то вместо того, чтобы подозревать у себя какую-то психическую болезнь, я обратилась бы за квалифицированной помощью. Сейчас мне 43 года. Я обрела мир и спокойствие после того, как узнала, что многие мои переживания были обусловлены вполне телесной болезнью. В другом письме Лин писала: «Я стала другим человеком, заново оценив многие из своих паранормальных переживаний, и сейчас на основании нового взгляда на свое состояние строю иную картину мира. Это как прощание с детством, или лучше сказать, с мистическими таинствами. Это и радостно, и грустно одновременно». У многих больных нарколепсией наряду со зрительными наблюдаются также слуховые и тактильные галлюцинации и странные ощущения в теле. Кристина Кей предрасположена к сонному параличу, который часто сопровождается описанными ею самой галлюцинациями. «Я легла в постели, несколько раз повернулась сбоку на бок и в конце концов очутилась в положении на животе лицом вниз. В этот момент я почувствовала, что все мое тело начало быстро неметь. Я постаралась принять более удобное положение, но паралич уже развился, и я была не в состоянии сдвинуться с места. Потом у меня возникло ощущение, будто кто-то сел мне на спину и принялся силой вдавливать в матрас. Тяжесть давила все сильнее и сильнее, а я по-прежнему не могла двигаться. Тяжесть соскользнула со спины, и кто-то, тяжело дыша, улегся рядом со мной. Я страшно испугалась, так как у меня не было ни малейших сомнений в реальности происходящего, ведь я находилась в ясном сознании. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем мне удалось повернуть голову и посмотреть на лежавшего рядом человека. Это был очень высокий мужчина, в черном костюме и по виду явно тяжело больной. Лицо его было зеленовато-бледным. Он тяжело дышал и находился, наверное, в шоке. Я попыталась закричать, но губы не повиновались мне, и я не смогла произнести ни звука. Мужчина продолжал смотреть на меня выпученными глазами, а потом принялся выкрикивать случайно следовавшие друг за другом числа: 5, 11, 8, 1, 3, 2, 4, 1, 9, 20. Потом мужчина истерически захохотал. Вскоре ко мне начала возвращаться способность к движениям, а облик мужчины становился все более и более расплывчатым и, в конце концов, исчез совершенно. После этого я смогла встать. И еще одна моя корреспондентка, Джей Ди, тоже описала галлюцинации, связанные с сонным параличом, включая ощущение давления на грудь. «Иногда мне казалось, что я вижу, как по потолку ползают сороконожки или гусеницы. Однажды мне привиделась наша кошка, забравшаяся на полку в моей комнате. Кошка каталась и крутилась, постепенно превращаясь в крысу. Но самая страшная галлюцинация — это паук, усевшийся мне на грудь. Он сдавливал меня, а я не смогла ни шевелиться, ни кричать. Пауки приводят меня в ужас». Однажды у больной была галлюцинация, сопровождавшаяся ощущением выхода из собственного тела. Мне показалось, что мое тело взлетело с кровати к потолку, а потом рухнуло вниз, пролетело сквозь пол и упало на пол первого этажа, а оттуда провалилось в подвал. Я видела, как это происходит, при этом тело не пробивало полы, оно просто проходило сквозь них. В науке не было понимания природы сна, сновидений и расстройств сна до 1953 года, когда ученые из Чикагского университета Юджин Ассеринский и Натаниэл Клейтман открыли фазу сна с быстрыми движениями глаз, далее БДГ. Эта фаза сна действительно характеризуется быстрыми движениями глазных яблок и своеобразными изменениями на электроэнцефалограмме. Ученые также обнаружили, что если человека разбудить во время фазы БДГ, то он неизменно рассказывает о каком-нибудь сновидении. Выяснилось таким образом, что существует корреляция между фазой БДГ и сновидениями. Примечание. В русскоязычных источниках иногда встречается как Юджин Ассеринский и Евгений Ассеринский. Эта простая, как тогда казалось, зависимость была позже модифицирована, когда выяснилось, что сновидения, хотя и несколько иного рода, могут иметь место не только в фазе БДГ. Конец примечания. В этой фазе тело парализовано, из произвольной мускулатуры работают только дыхательные и глазодвигательные мышцы. В большинстве случаев фаза БДГ наступает приблизительно через 90 минут после засыпания, но у больных нарколепсией или у людей, лишенных сна, фаза БДГ может начаться непосредственно в момент засыпания, и при этом у человека сразу возникает паралич и сновидение. Человек может проснуться не вовремя, и тогда сновидение и паралич продолжаются уже в бодрствующем состоянии. Человек находится в состоянии полного бодрствования, но тем не менее его продолжает преследовать сновидение или ночной кошмар, но уже в форме галлюцинации, страх перед которой усиливается невозможностью двигаться и говорить. Для того, чтобы пережить сонный паралич с галлюцинациями, совершенно не обязательно страдать нарколепсией. В самом деле, Джей Эй Чейн и его коллеги из университета Ватерло показали, что у трети, если не у половины всех людей, время от времени случаются такие эпизоды, и некоторые из них врезаются в память на всю жизнь. Чейны и соавторы исследовали и классифицировали обширный диапазон феноменов, связанных с сонным параличом, на основании сообщений 300 студентов и множества людей, ответивших на вопросы, размещенные в интернете анкеты. Авторы пришли к выводу, что изолированный сонный паралич, то есть сонный паралич без нарколепсии, будучи довольно распространенным явлением, представляет собой уникальную естественную лабораторию для изучения галлюциноидных переживаний. Но особо подчеркнули, что такие галлюцинации нельзя отождествлять с обычными гипногогическими или гипнопомпическими видениями. Галлюцинации, сопровождающие изолированный сонный паралич, писали Джейн и соавторы, отличаются большой живостью, сложностью, множественной модальностью и часто являются устрашающими. А следовательно, могут оказывать сильнейшее влияние на всех, кто их переживает. Эти галлюцинации могут быть висцеральными, слуховыми, тактильными, а также зрительными, могут сопровождаться чувством сдавливания груди, удушья, ощущением присутствия какого-то злобного существа, а помимо этого ощущением полной беспомощности и неописуемого ужаса. Злыми духами ночных кошмаров изначально называли демонических женщин, ложившихся на грудь спящим и душивших их. На Ньюфаундленде их называли старыми ведьмами. Эрнест Джонс в своей книге о ночных кошмарах утверждал, что ночные кошмары коренным образом отличаются от обычных сновидений неизменным ощущением чего-то страшного, иногда давящего на грудь, чувством удушья и осознанной неспособностью пошевелиться. В настоящее время термином «ночной кошмар» пользуются для описания дурных или тревожных сновидений, но «ночной кошмар» — это страх совершенно иного рода. Чейн говорит в этой связи о зловещей мистике. Автор полагает, что термин надо писать через дефис. По-английски «ночной кошмар» — «nightmare». Буквально переводится как «ночная ведьма» — «night» — «ночная», «me» — «ведьма». В связи с чем Чейн предлагает писать «night-me», с ним согласны многие его коллеги, работающие в этой области. Шелли Адлер в своей книге «Сонный паралич. Ночные кошмары. Ноцебо и связи тела с сознанием» тоже пишет о чрезвычайной природе чувства страха и обреченности, делающего сонный паралич не похожим на все другие состояния, связанные со сном. Адлер подчеркивает, что ночные кошмары, в отличие от сновидений, возникают в состоянии бодрствования, но это бодрствование неполное, и в этом смысле термин «сонный паралич» является неточным и вводящим в заблуждение. Страх еще больше усиливается поверхностным дыханием, характерным для фазы БДГ и быстрым аритмичным сердцебиением, возникающим от сильного волнения. Такой непреодолимый жуткий страх и его физиологические составляющие могут стать фатальными, особенно если человек принадлежит к культуре, связывающей сонный паралич со смертью. Адлер изучила группу беженцев мяо из Лаоса, обосновавшихся в Калифорнии в конце 70-х годов. На родине эти люди из-за гонений и геноцида не всегда могли отправлять ритуалы своей традиционной религии. В культуре мяо сильная вера в то, что ночные кошмары могут стать причиной смерти, и это страшное предчувствие, это ноцебо, очевидно, было причиной множества ночных смертей среди молодых эмигрантов, которые не страдали никакими тяжелыми телесными заболеваниями. Эти люди умирали в основном в конце 70-х, начале 80-х годов. Когда мяо адаптировались на новом месте жительства и отошли от своих прежних верований, эти ночные смерти прекратились. В фольклоре всех народов мы находим легенды о сверхъестественных существах, инкубах и суккубах, подвергающих спящих людей сексуальному насилию, или о старых ведьмах, парализующих своих жертв и высасывающих из них дыхание. Эти образы универсальны. Действительно, поражает их сходство в разных, абсолютно между собой не связанных культурах, хотя, конечно, какие-то вариации имеют место. Галлюцинаторные переживания, каковы бы ни были их причины, порождают мир воображаемых существ и мест их обитания, небеса, ад, сказочные страны. Эти мифы и верования создаются для объяснений и успокоения, но также и для устрашения и предостережения. Мы сочиняем повести о ночных переживаниях, переживаниях распространенных, реальных и физиологически обоснованных. Когда мы перестаем верить в чертей, колдуний и ведьм, их место занимают инопланетяне и духи из прошлой жизни. Галлюцинации, больше чем какие-либо иные переживания, могут волновать, возбуждать, удивлять, устрашать или вдохновлять. Галлюцинации становятся сюжетными основами мифов, возвышенных, страшных, творческих или легкомысленных, и, вероятно, ни одна культура, ни один народ никогда не смогут полностью от них избавиться.